из-за убийцы, который и так покойник с точки зрения уголовного уложения военного трибунала? Дезертир, убийца, беглец за кордон от заслуженной кары? Где же тут место угрызением совести, помилуйте? «У меня есть встречное предложение», — сказал Сабинин. «К чему доводить дело до столь жестокого финала? Возьмите деньги себе, а меня отпустите. Глупо думать, что я пойду свидетельствовать против вас в полицию». «Нет, милейший!» — почти не раздумывая, отозвался жандарм. «Не выйдет. Проводника вашего мы пристукнули. Окружающих мест вы не знаете. Самостоятельно границу ни за что не перейдете. Будете блуждать по округе, пока не попадетесь пограничной страже либо полиции. И кто вас знает, что вы тогда наговорите. Терять-то вам нечего. Вот и напаскудите нам напоследок». «Нет, не выйдет», — решительно повторил он. «Не стоит играть в душевное благородство. Опасно и чревато. Ванечка, а пора бы нашему гостю и по лесу прогуляться. По свежему воздуху, а? Так с полным нашим удовольствием», — пробасил за спиной Сабинина великан. «Ну, вставай!» «Расселся тут». «Да подождите!» — воскликнул Сабинин. «Вы думаете, идиоты, что все у меня вытрясли?» «Ладно, черт с вами. В таком положении не торгуются. А хотите еще? И не эти жалкие сотенные. За хорошие деньги. Только отпускаете живым». Какое-то время царило напряженное молчание. «Брешет ваш бродь», — сказал Ванечка. «Мы его на совесть обшарили. Ничего на нем больше нет, точно вам говорю. Ну, что его слушать?» «Я не обманываю», — сказал Сабинин торопливо. «Хотите хорошие деньги?» «Ага», — скептически усмехнулся поручик. «А вы, быть может, зарыли клад где-то в диких местах Забайкалья, где золото роют в горах, согласно известному романсу, и теперь великодушно предложите нам карту местности? Фу, как глупо и пошло! Не считайте нас идиотами. И потом, откуда у вас хорошие деньги? Хотите убедиться наглядно? Прямо теперь?» «Ну, извольте». «Что для этого потребуется?» «Сущая малость», — ответил Сабинин. «Разрешите мне снять сапог. Только я вас прошу, не торопитесь. Без меня, той бумагой, что в сапоге, вы все равно не сумеете воспользоваться». Поручик раздумывал недолго, кивнул. «Что ж, рискнем. Все равно никакого огнестрельного оружия вы за голенищем прятать не смогли бы, да и холодного тоже. Сапоги у вас из тонкой кожи фасонной, под барского управляющего нарядились, а? Только я вас прошу, встаньте предварительно в тот угол, чтобы нам было спокойнее. Отойди, Ванечка». Сабинин отошел в указанный угол, самый дальний от двери. Прыгая на одной ноге, под внимательными взглядами всей троицы, не без труда стянул правый сапог, швырнул его жандарму. «Извольте сами подпороть голенище, а потом уж поговорим». И вот настал тот предвиденный им краткий миг, когда взгляды всех трех на миг оказались поневоле прикованы к загадочному сапогу. Молниеносным движением Сабинин запустил указательный палец левой руки под правый манжет и сорвал петельку с пуговки столь резко, что оторвалась и сама пуговка, но это уже не имело значения. Опустил правую руку, и освобожденная резиновая лента, неприятно черкнув по руке, выбросила ему в ладонь маленький браунинг образца прошлого 1906 года, совсем крохотный, умещавшийся на ладони, но на близком расстоянии, в упор способный действовать убойно. Первая пуля ударила в стену над головой жандарма.